Глава вторая. День, когда корабли Фьялии подошли к острому мысу, выдался ветреным, порой принимался идти мелкий дождь. Щетинистый асфальт дошел первым, а за ним тянулось по серому морю еще шесть кораблей. Низко сидящие, гордо поднявшие резные головы на высоких крутых штевнях, они напоминали стаю плывущих драконов с разноцветными парусами-крыльями. Половина парусов была некогда соткана руками Квитинных и досталась Фьялям как добыча. Из добычи происходил и парус Щетинистого, с красными зигзагами на коричневом поле и с двумя широкими синими полосами сверху и снизу. «Путь человека между морем и небом», — сказала Сальвейк, когда увидела его, и почему-то вздохнула. Асфальт помнил усадьбу на рубеже западного побережья, где раздобыл этот парус. Правда, он помнил много таких усадеб. Это отличалось от других тем, что на самом пороге горящего хозяйского дома погиб его воспитатель, Ульф Заика. Асфальт не был особенно привязан к нему, но со смертью Ульва в его душе что-то оборвалось. Ему тогда уже исполнилось 24 года, но именно в тот день он ощутил, что предыдущее поколение отныне переложило весь груз жизненных забот на его плечи. Следом за Щетинистым легко скользила по волнам рогатая свинья, несколько чужеродный зверь в стае. Вместо дракона с загнутыми козлиными рогами, что напоминают о двух небесных козлах, запряженных в колесницу Тора, на его штевне усмехалась свиная морда, вырезанная мягко и добродушно, с большим круглым пятачком, узкими глазами, огромными лопоухими ушами. Рога у нее тоже имелись. Коровьи, красивые, изогнутые и обращенные прямо к небесам. Асфальт видел эту зверюгу много раз, но и сейчас не мог удержаться от улыбки. Корабль для сыновей Стуре Одда построил Эгель Угрюмый, о чем легко было догадаться по рогам. Смеющаяся свиная морда чем-то неуловимо напоминала самого корабельного мастера. И Сальвейк она очень нравилась. «Значит, у вас тут поблизости живет тролль?» — расспрашивал Эгель, когда сговаривался со Стуре Оддом о постройке корабля. «И иногда выходит из горы погулять. Говорят, все тролли обожают свинину. Надо сделать так, чтобы вашему троллю понравился корабль. Уж тролли умеют позаботиться о том, что пришлось им по нраву». И на штевне нового корабля появилась свиная голова. Поселение на остром мысу издалека давало о себе знать целым лесом дымовых столбов. Уже теснились возле воды рыбацкие избушки с нахлобученными дерновыми крышами, возле них торчали жерди с растянутыми сетями, повыше темнели кривые полоски огородиков, сейчас пустые, присыпанные вялой травой. То и дело на берегу виднелись лодки, паслась серая коза, привязанная к колышку. Здесь тепло, гораздо теплее, чем во Фьялинланде. В земле Фьялии вся скотина давно под крышей, жует сено и ждет весны. А здесь, говорят, можно пасти скот всю зиму. Если так, то квитты богатый народ. Глупо будет не взять с них еще чего-нибудь. «Ого!» — воскликнул Эймот, сын того самого Ульва Заики, еще не бывавший на Квитинге. Налегая на весло, он временами оглядывался через плечо и вытягивал шею. «Вот уж не думал, что здесь осталось столько народу. Они что, плодятся как зайцы?» «Еще бы!» — ответил ему Реф, хирдман постарше, с которым они вдвоем сидели за длинным носовым веслом. «Сюда ведь сбежалась целая тьма всяких, кто раньше жил на севере и на западе. Видал, на побережье-то почти никого не осталось». «Ну, так уж и никого!» — не согласился Эймот. «Кто-то же остался?» «Ты не видел, сколько их было раньше. От одной усадьбы было видно дым другой. Это теперь. Половина из тех, что не в Хель, теперь здесь. А еще в Медном лесу», — подхватил гребец со второго борта. «Этим квиттам есть куда удирать». «Хотелось бы знать, ждет нас Гримкель или нет?» — спросил Хьорлиф Изморось. Они с Асвальдом стояли на носу Щетинистого и беседовали, внимательно оглядывая берег. Асфальт пожал плечами. «Если у кого-то была охота скакать верхом по зимней дороге, то, конечно, его могли предупредить. — отозвался он. «Но я не думаю, что квитты слишком преданы своему нынешнему конунгу. Если в Медном лесу ему не хотят платить дани, то едва ли кто-то на побережьях захочет утруждать себя». Хьорлиева в этот поход послал с Асвальдом сам Торбранд Конунг, заметив, что полезно будет иметь рядом надежного человека. «Он будет присматривать за тобой», — смеялась дома Эрингерда. «А один ты перессоришься со всеми людьми и ведьмами, и троллями Квитинга». «Я уже вышел из возраста, когда требуется воспитатель», — буркнул в ответ сестре Асвальд. Но спорить с Конунгом он не стал. «Если тот считает нужным послать с ним свои глаза, пусть. Пусть посмотрит. Он не собирается делать ничего такого, что надо скрывать. И не так уж плохо, что это именно Хьорлиев. Полезно иметь рядом умного и опытного человека, который, однако, не лезет с советами, пока их не просили. Самолюбивый Асвальд предпочел бы обходиться вовсе без чужих советов, но был не так глуп, чтобы воображать, будто действительно может без них обойтись. Уже вскоре низко расположенный острый мыс был виден весь как на ладони. Показалась первая большая усадьба – Хейнингорд, двор Хейнингов. Последний ее хозяин, Брюньёльф Бузинный, погиб 1,5 года назад в битве конунгов, и теперь усадьба стала чем-то вроде гостиного двора. Возле нее на берегу стояло несколько купеческих снег, судя по виду, приплывших из самых разных земель. «Сдается мне, что корабельные сараи превратились в жилые дома», — заметил Реф, поглядывая на берег. «Ты только посмотри». «Да возьмут их всех тролли», — ахнул Эймот, и Асфальт подумал то же самое. Корабельные сараи и правда выглядели странно. Их большие во всю стену двери, через которые когда-то втаскивали корабли, оказались заколочены, а в створках прорезаны маленькие обычные дверки в человеческий рост. Бревенчатые стены были проконопачены белым сухим мхом. Под кровлями появились оконца, из которых вовсю валил дым. А из дверей то и дело показывались люди. Мужчины, запахнувшие на бегу плащи, женщины с ложками, даже дети. Все они ахали, охали, прижимали руки к щекам, хлопали по бедрам, провожая корабли Фьялий открытыми ртами и испуганными глазами. «Еще бы!» — Хьорлиф усмехнулся. «Ты же сам сказал, Реф, что на острый мыс набилось много беженцев из других мест. Им же надо где-то жить. А зачем строить дома, когда можно переделать корабельные сараи?» «Все равно у них больше нет кораблей», — добавил Асфальт и все же не удержался. «Да возьмут их тролли!» Корабли были первой данью, которую Торбранд Конунг взял с квиттов. Здесь сочетался двоякий расчет. Торбранд приобретал ценное имущество и лишал квиттов возможности собирать войско. Без кораблей Гримкель Конунг оказался как без ног. А при той дани, которую Торбранд Конунг принудил их платить, квитты не скоро найдут средства на постройку новых судов. «Ты не хочешь ждать, чтобы Гримкель вышел встречать нас?» — намекнул Хьорлиф. — По-моему, он вполне мог бы оказать нам эту честь. — Да, думается, ему же лучше. А нет, мы ждать не будем. Асфальд резко мотнул головой. — Нам от него приглашений не нужно. Хьорлиф слегка двинул бровями. — Тебе виднее, Асфальд Ярл. Ты назван вождем этого похода. Щетинистый еще не пристал, а на берег уже сбежалась целая толпа. В основном это было любопытное простонародье. Всякие рыбаки, мелкие бонды, даже рабы. Женщины тянули шеи, выискивая на фьяльских кораблях знакомые лица. Кое-где раздавались смешки. Рогатая свинья здесь еще не бывала. Но большинство смотрело с молчаливой тревогой. Асфальт глядел на берег, положив руку на борт и нервно притоптывая. Если Гримкель Конунг не захочет оказать ему должное уважение, пусть пеняет на себя. Гримкель Черная Борода появился, когда все 7 фьяльских кораблей уже были вытащены на мерзлый песок. С конунгом квиттов пришло мало людей, не больше десятка. Бросив на него один взгляд, Асфальт понял, что Гримкель знал об их приезде, но старается изобразить недоумение. Его невзрачное лицо в окружении черных волос и бороды казалось особенно бледным. Рот беспокойно подергивался, глаза бегали из стороны в сторону. Полы коричневого суконного плаща были мокрыми, как будто их окунули в лужу. Короче, вид такой же жалкий, как и у всей державы квиттов. Асфальт стоял на песке перед кораблем, расправив сутулые плечи и уперев руки в бока. На его лице застыло то надменное выражение, за которое его не любили, и смотрел он на квитинского конунга с явным презрением. «Приветствую тебя! Приветствую, Асфальт, сын Кальбейна!» — торопливо заговорил Гримкель, не дойдя еще шагов десяти. «Если бы я знал, что ко мне плывут такие важные гости, то не заставил бы тебя дожидаться ни единого мгновения! Клянусь волчьим камнем!» «Врет!» — уверенно отметил про себя Асфальт. «Знал. И ждать заставил нарочно. Уже клянется волчьим камнем в заведомой лжи. Этот их камень теперь только для наковальни и годится». Не спрашивая, зачем приплыли в Ялли, Гримкель конунг повел нежеланных гостей в усадьбу. Дружины всех семи кораблей не могли там разместиться, и Асфальт послал большую часть в Железный пирог и двор Хейнингов, взяв с собой только вождей и свою собственную дружину. С таким окружением он гораздо больше чувствовал себя здесь конунгом, чем бледный Гримкель. Да уж, хорошо быть победителем и плохо быть побежденным. Сальвейк сказала бы, что судьба переменчива, и никто не знает, что случится завтра. Вспомнив о девушке, Асфальт попытался смягчить надменное, чуть ли не брезгливое выражение своего лица, но получилось плохо. Гримкель конунг и все его люди не вызывали в нем уважения ни на единый пенинг. Ведь он задает пустые вопросы о погоде в пути не из учтивости и радушия, а только из желания оттянуть неизбежное. И дружелюбие его притворное до тошноты. Понятно, почему горячий и прямодушный Хродмар приехал отсюда такой злой. Всякая ложь была ему отвратительна. Усадьба Лейрингов оказалась полна народу. В больших усадьбах всегда зимует множество торговых гостей, но сейчас тут вовсе не ощущалось присутствия хозяев. Ворота стояли нараспашку, запах навоза из хлева сбивал с ног, кругом щепки, всякий мусор, битая посуда, сломанная волокуша валяется полозьями кверху. Проходя через двор, Асфальт брезгливо кривился и подбирал полы плаща. Внутри хозяйского дома было немногим лучше. В сенях храпела какая-то пьянь, из кухни несло густым запахом рыбной похлебки с чесноком. Двери спальных покоев стояли открытыми. Изнутри доносились выкрики, дробный стук бросаемых на доску игральных костей, смех, проклятие. Кто-то бронился. Рядом кто-то торговался и клялся пастью змеи Мидгард. Значит, из племени Грюнингов или Граннов. В переходах толпился народ. Несколько раз Асфальт едва не споткнулся о разложенные мешки и даже о баранью тушу. Тьфу! При виде хозяина с фиалями люди расступались, но многие, бросив лишь один равнодушный взгляд, снова принимались за свои дела. Торговых гостей не касались отношения квитинского конунга с победителями-фьяллями. Слава светлым асам, война закончилась, по морям снова можно ходить почти спокойно. Более или менее, как всегда. В Гриднице слава Тору, торговой и бродячей швали, не было. Здесь суетились женщины, развешивая по стенам потрепанные ковры. Хорошие тоже ушли на уплату первой дани, и у самого Асфальда в висячей скале имелся ковер здешней работы. Ими руководила неприятная, сморщенная, похожая на тролиху старуха, Йорун-хозяйка, мать Гримкеля Конунга. Невзгоды, гибель большей части рода, непривычная бедность за последние пару лет состарили ее, совсем спрятали глаза в сетке морщин, согнули спину, сделали движения резкими и злыми. Но старая Йорун старалась держаться, и ее твердый нрав не дал трещин. «Шевелитесь вы, неряхи!» — покрикивала она на женщин, то хватая кого-то за рукав, то подталкивая в сторону. «Не сюда! Туда! У тебя глаза есть или нет? Да встань ты на скамью! Я что, все должна делать сама? Барглинда! Где эта бестолочь? Асгард, где твоя дочь? Она принесет сегодня ключ или мне идти самой?» «Да кто же так кладет дрова? Принеси совок, выгреби золу сначала, Тут очаг не чистили с середины лета. Ты что, вчера родился, телятина? Что вы будете делать, безголовые, когда я помру, хотелось бы мне знать?» Асфальт усмехнулся, но тут же постарался принять прежний замкнутый вид. Он хорошо помнил старую Йорун. Полтора года назад, когда Гримкель-Ярл приносил фьялям клятву верности, она, не стесняясь, осыпала их всеми проклятиями, какие только могла придумать. Арнвид Сосновая Игла даже хотел убить ее, но Модальф Золотая Пряжка не позволил. В убийстве старухи немного чести, а если ее проклятия превратятся в предсмертные, то сбудутся непременно. «А, уже пожаловали!» Завидев гостей, Йорун-хозяйка остановилась посреди гридницы и уперла руки в бока. Вид ее меньше всего можно было назвать гостеприимным. «Уже прибежали! Небось, на берегу-то ветерком пробирает? Вот уж не знаю, где мне вас всех устроить на ночь. Если вы решили ходить к нам как к себе домой, то позаботились бы построить себе какие-нибудь конуры. У меня тут не Валхала, где 540 палат». «Я так помню, вся твоя мужская родня уже в Валхале, а мы пока, так уж и быть, займем их места», — бодро ответил Гейербранд Галка и потер свой острый нос. Он тоже знал старую Йорун и не ждал от нее ничего другого. «Да, моя родня в Валхале, а вы пока сидите на их местах. Ведь неизвестно, попадете ли туда вы», — съязвила в ответ старуха. «Барглинда, где ты ходила? Загляделась на красавцев в ялей? Давай ключ быстрее!» Асфальт оглянулся. Из девичьей вышла молодая девушка, стройная и довольно высокая, выше Сальвейк. Ее густые темно-русые волосы плотными тяжелыми прядями спускались чуть ниже локтей. Лицо у нее было румяное, свежее, и черные брови выделялись издалека. Пожалуй, ей не больше 15 лет, но многие сказали бы, что вид у нее не по годам гордый. Не глядя на мужчин, замкнутым лицом, как щитом отражая брань старухи, девушка протянула ей большой железный ключ и вышла, не сказав ни слова. «Садитесь! Прошу тебя, Асфальт-Ярл, садись сюда!» Гримкель указал на второе почетное сиденье напротив хозяйского. Две женщины как раз покрыли его косматой медвежьей шкурой. На остальных лавках расстилали крашеное сукно. «Для вечернего пира будут резные доски», — уверял Гримкель. «Я уже послал людей к Арноре. От Брюньельва Бузинова осталась пропасть всякого добра. То есть оставалось раньше. Но резные доски у нее отличные. У нас будет пир на славу». Асфальт отвернулся и поставил ногу на ступеньку высокого почетного сиденья. Если бы дань можно было платить одной угодливостью, то Гримкель-Конунг легко расплатился бы за все племя. Сердце Асвальда приятно грело гордость за себя и за Фьялинланд, а вид суетящегося правителя вызывал брезгливое презрение. Понятно, почему квитты так плохо сражались. За его спиной Гримкель-Конунг обменялся с матерью беглым взглядом. Надменность слепит глаза хуже сырого дыма, и управиться с этим ярлом будет нетрудно. «Я рад, что квитты могут устраивать пиры и даже имеют резные доски для скамей», — заговорил Асфальт, усевшись. Гримкель тем временем устроился на хозяйском месте напротив, но и теперь, хотя они сидели на одинаковой высоте, Асфальт чувствовал себя больше конунгом, чем собеседник. «Но тем более удивительным кажется то, что ты отказался выплатить всю положенную дань. Ты дал даже меньше, чем можно собрать с двух подвластных тебе областей». «Ох, Асфальт-Ярл!» — воскликнул Гримкель. «Ты бы знал, чего мне стоило собрать даже то, что привез вам Хродмар-Ярл! Ты бы видел, что стало с землей квиттов!» «Да он видел!» — встряла Йорун. Прогнав женщин, сама она никуда не ушла и сидела возле Гримкеля. «Кто же все это сотворил, как не он и его доблестные воины? Вы сами отправили в Хель наших бондов! А теперь чего-то хотите от нас? Теперь они платят дань дочери Локи. Если вам мало, то отправляйтесь туда и взыскивайте ваши убытки с нее». «Кто здесь конунг квиттов?» — жестко спросил Асфальт. Брань старухи ему надоела. «Ты, Гримкель, или твоя мать? Если она, то почему бы тебе не пойти отсюда?» Послать конунга прямо в девичью запрялку он не решился. Не слишком хорошо покажет себя тот, кто начнет разговор с оскорблений. «Помолчи, мать!» — свирепо рявкнул Гримкель. Он покраснел, и с него разом слетела суетливая угодливость, даже голос стал густым и грубым, как рев морского быка. «Дай мне поговорить с гостем! Ступай, распорядись насчет меда! Пока вы соберете ужин, можно с голоду помереть! Ступай!» Йорун дернула головой, как будто хотела плюнуть, встала и поковыляла к двери. Весь ее вид говорил, что она уходит не по приказу, а потому что ей противно здесь оставаться. «Я знаю, что многие ваши земли разорены», — продолжал Асфальт, не дожидаясь, пока старуха закроет за собой дверь. «Но это твое дело — собирать дань. Для этого ты и назван конунгом. Для того Торбранд Конунг заключил с тобой мир. Если бы он думал, что ты не сможешь выполнить условия, то сейчас конунгом Квиттов назывался бы кто-нибудь из наших людей и собирал бы все, что положено. А еще я слышал, что одна из ваших областей не пострадала, а напротив оживилась из-за этой войны. Я говорю о Медном лесе. Там заметно прибавилось народу. И там столько железа, что вы могли бы платить всю дань только им. Ты сам об этом не подумал?» «Медный лес!» — повторил Гримкель, будто не совсем понимал, что это такое. «Должен сказать тебе, Асфальт Ярл, что в словах твоих много правды. Там столько железа, что как на берегах моря песка. Его ведь надо добывать. Надо копать руду, надо сжечь уголь, плавить, ковать крицы. Я не могу послать моих хирдманов это делать». «Ты конунг Квиттов», — напомнил Асфальт. «И это твоя забота, кого ты туда пошлешь. Но мне думается, что тамошние люди и сами все это делают. У них ведь нет другого средства прокормиться. Они готовят крицы, чтобы потом менять их на хлеб и прочее. Почему ты сам не выменил всю ту рыбу и сукно на железо? Если ты не можешь сделать такого простого дела, то я пойду туда сам. Но только уже не с обменом, а просто возьму то, что мне причитается по праву». «Ты хочешь идти в Медный лес?» Гримкель вытаращил глаза. Асфальт посмотрел ему в лицо и понял. За показным изумлением и ужасом хитрец скрывает искреннюю радость, даже недоверие, что все может сложиться так замечательно. Да он сам боится своего медного леса, как огня, и счастлив, что опасное дело за него сделает кто-то другой. «Я сам пойду туда», — подтвердил Асфальт. «А ты позаботься достать нам лошадей и припасов на дорогу. У меня почти 200 человек. Нам нужно дней на 10. И постарайся найти место в сараях для наших кораблей. И чем быстрее ты все приготовишь, тем меньше мы будем обременять тебя здесь». Гримкель открыл рот. Было видно, что он лихорадочно прикидывает, где взять столько еды и сколько лошадей нужно для ее перевозки. Дверь с резким визгом распахнулась. Вошла Йорун. За ней две женщины втащили большой котел с медовым напитком, спешно подогретым на кухне. По гриднице поплыл сладкий беловатый пар с запахом мяты. Несколько женщин следом несли кубки и сосуды, маленькие ковшечки, чтобы хватило на всех. Самой последней шла Борглинда с наполненным золоченым кубком на высокой ножке. Не поднимая глаз, девушка приблизилась к сиденью Асфальда. Значит, она из рода хозяев и, как видно, лучшая, кто у них остался. Помедлив, Асфальт встал. Победитель тоже гость. Другое дело, если бы угощать его взялась сама старая тролиха Йорун. Но ему было бы стыдно обидеть невежливостью эту девушку, почти девочку, которая даже моложе Сальвейк. «Прими этот кубок в знак нашей дружбы, Асфальт Ярл, сын Кальбейна». Ровным, невыразительным, но твердым голосом сказала девушка. Она собиралась четко выполнить все предписанное обычаем, но не скрывала, что чувства ее совсем иные. «Мы, род Лейрингов, и я, Борглинда, дочь Халькеля, желаем тебе здоровья и благополучия под нашим кровом». Асфальт взял кубок. «Дочь Халькеля. Того самого Халькеля бычьего глаза, который стал первым погибшим в битве конунгов, и тем приобрел легендарную славу». Передавая кубок, Борглинда посмотрела ему в лицо. В полутьме гридницы зрачки ее стали такими огромными, что цвет глаз было невозможно разглядеть. Не голубые, это уж точно. У Сальвейк серо-голубые глаза, самые красивые на свете. Между Сальвейк и Барглиндой не находилось ничего общего. Девушка из рода Лерингов смотрела прямым и вызывающе неприязненным взглядом. Это выражение вызова не слишком сочеталось с ярким детским румянцем и вздернутым кончиком носа, и Асфальду даже стало смешно. Вот это нашелся достойный противник. Не то что Гримкель. Братья Сальвейк умерли бы от смеха. Ее можно назвать красивой, однако если у нее нрав, как у Йорун... «Благодарю тебя, Борглинда, дочь Халькеля», — ответил Асфальд, не решив, относиться ли серьезно к этой полудетской враждебности. «Я постараюсь сделать все, чтобы ваш род не жалел об оказанном нам гостеприимстве. Все, что от меня зависит». Девушка не ответила. «Давайте быстрее! Ужин готов, наконец! Несите все скорее! Наши гости голодны!» — суетился Гримкель Конунг. Женщины волокли котлы и блюда. Гридница быстро наполнялась людьми. Асфальд обернулся, собираясь вернуть пустой кубок, но Барглинда исчезла.